Максим Петрович, здравствуйте. Чего тебе? Ничего, я с вами поговорить хотел. А я не хочу. А я хочу. А я не хочу. А я хочу. Может, это, на футбол сходим? Куда? На футбол. Не интересуешь. А чем интересуетесь? Ничем, не твое дело. Ну ладно. Давайте тогда это, FIFA 10 по интернету поиграем. Чего тебе от меня нужно? Мне бы собаку вашу. Да? Да. Не боишься, что за хуй укусит? Не, мы с ней знакомы уже, она меня уже кусала. Угу. Только не туда, а за руку. Угу. Ну что, дадите мне ее на недельку? Нет. А что так? Жалко, да? А у меня не собачий питомник, чтобы раздавать. Ну, я же на время только прошу, я вам отдам потом, честно. Я говорю, она тебе хуй откусит. Не надо. Как вам погодка-то? Какое твое дело? Что тебе от меня нужно-то? Ну, понимаете, я же вам... Я